Примечание. Барри Манилоу, английский певец, исполнитель баллад. Она не могла не заметить, что я слежу за каждым ее движением, поскольку довольно скоро я перестал даже притворяться, будто меня интересуют величайшие хиты Барри, а вместо этого просто восхищенно на нее уставился. Улыбаясь, я направился к кассе, держа в руках свою единственную покупку — зеркало с Элвисом. Такие вещицы попадаются только на ярмарках, да и там мне пришлось бы отличиться с духовым ружьем, дротиком или кольцом, чтобы его выиграть. Благодаря Анге я обошелся без посредников. Элвис стал моим король рок-н-ролла. Это были первые слова, которые я от нее услышал. Я приходил каждый день всю следующую неделю, а потом еще несколько месяцев. И мы перебрасывались парой фраз, постепенно все лучше и лучше, узнавая друг друга. Я: «Привет, тебя как зовут?» Она: «Агнес Элизабет Питерс. Зови меня Агги». Я: «Почему ты здесь работаешь?» Она: «Здесь работает моя мама. Мне дома скучно, вот я ей помогаю. Так я вношу свой вклад в развитие мировой экономики». Смеется. «Кроме того, об этом можно будет написать в резюме». Я: «А чем ты вообще занимаешься?» Она: «Я буду поступать в университет в Солфорде на социологию». Я: «Почему?» Она слегка смущенно: «Потому что меня больше интересуют люди, чем деньги. По-моему, неправильно, что в наши дни, в нашем веке есть бездомные. Можешь считать меня старомодной, но я социалистка». Я: «Ты веришь в платоническую любовь?» Она: «Нет. Платоническая любовь — это всегда лишь мгновение между первой встречей и первым поцелуем. Не надо оваций, это не я придумала». Я: «Как ты думаешь, Элвис и вправду умер?» Она смеется: «Да, но память о нем живет в сердцах тех, кто юн, смел и свободен». Я: «Какой твой любимый фильм?» Она: «Это может прозвучать претенциозно, но я считаю, что ни один фильм никогда не сравнится по выразительности с книгой. И все-таки должна признать, что мне определенно нравится Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани». Я: «Какая самая странная мысль приходила тебе в голову?» Она: «Ну, если действительно существует бесконечное число параллельных вселенных, содержащих все вероятные решения, которые я когда-либо могла принять, то интересно, как бы повернулась моя жизнь, если бы я в свое время согласилась выйти замуж за Асима Али. Он сделал мне предложение, когда нам было по 6 лет. Я: «Ты меня любишь?» Она: «Я тебя так люблю, что, когда я пытаюсь осмыслить свои чувства, мой мозг не в состоянии их постичь. Это как бесконечность. Я этого не понимаю, но таковы границы моей любви». Между первым и последним вопросом прошло примерно 5 месяцев. Мы начали встречаться где-то между «ты веришь в платоническую любовь» и «как ты думаешь, Элвис и вправду умер?». Последний вопрос как раз и послужил темой для беседы на нашем первом настоящем свидании в ярко освещенном, переполненном и лишенном малейшего намека на романтику зале Королевского дуба. Примечание: известный лондонский паб. В глубине души мне всегда казалось, что я с самого начала знал, что у нас ничего не получится. Такие прекрасные истории случаются только в телесериалах. Но наш первый поцелуй убедил меня, заставил меня поверить, что все это правда. Все мои страхи, вся моя недоверчивость рассеялись в одно мгновение. К финалу нашего первого свидания я еще не совсем понимал, что именно между нами происходит. Да, мы несколько раз держались за руки и довольно активно флиртовали, но мы так ни разу и не поцеловались, по крайней мере, не поцеловались по-настоящему. В конце вечера я чмокнул ее в левую щеку, как я целовал, например, бабушку, и отправился домой, взяв с нее обещание встретиться вновь.